Глава 17. Осторожно, опустив ноги на пол, но не делая попыток встать с кровати, я уставился на вампиршу. Она же сидела с таким видом, будто бы я и не просыпался, и тоже с интересом меня рассматривала. Причем сидела не в самой удобной для атаки позе, откинувшись на спинку кресла, да еще и ногу на ногу положила. Странно. Хотя, возможно, вампиры могут атаковать из любого положения, но все равно странно. Зачем было вообще садиться? Пришла убить? Убивай. Ей я, конечно же, свои претензии высказывать не стал. Не хватало еще давать советы твари, которая приперлась тебя грохнуть. Вот так мы и сидели, разглядывая друг друга минуты 3. В полной тишине. И с каждой минутой ситуация становилась все более странной. Во-первых, вампирша не делала никаких попыток напасть. Во-вторых, рассматривала она меня с таким же живым интересом, как будто видела впервые. А в-третьих, что-то с этой тварью было определенно не так. Что именно, понять так сразу не получалось, но что-то явно не в порядке. «Так вот ты какой!» Наконец-то подала она голос, сильно меня при этом озадачив. «Какой такой? Она что, все забыла?» А в следующую секунду меня осенила догадка, которую вампирша тут же подтвердила. «Давно хотела тебя увидеть, призванный». «Ты кто такая?» Спросил я, все же сообразив, что царь-то не настоящий. То есть вампирша, хоть и вампирша, да не та. Просто очень похожа. И к тому же меня откуда-то знает. «Меня зовут Сирша», — шипяще представилась она. «Очень неприятно», — честно признался я. «Какого черта тебе понадобилось ночью в моей спальне?» «Интересно стало», — ответила вампирша. «Это ведь ты уничтожил отряд моей сестры?» «Твоей сестры?» — изобразил я удивление, готовый в любую секунду либо атаковать, либо защищаться. «Да, моей сестры», — кивнула она. «Ее отряд наняли, чтобы похитить твою женщину. Но ты со своими разумными их догнал и всех убил. Всех, кроме одного, с которым лично говорил наш повелитель. Его отпустили, чтобы донес до нашего народа послание. Радостное послание о том, что он опять вернулся в этот мир и покровительствует какому-то человечишке». «И?» «Выживший видел, как уничтожили весь отряд, но он не знал, какая участь постигла мою сестру. Поэтому я пришла к тебе узнать». Сирша не сменила позу и вообще не пошевелилась, но я почувствовал, что она напряглась в ожидании ответа. Я же, прежде чем ответить, попытался мысленно просчитать рисунок предстоящего боя, ничуть не сомневаясь, что он состоится. Не может не состояться после того, что я ей скажу. «Я ее убил», — выдохнул я, готовый контратаковать. Но, к моему удивлению, вампирша не напала. Она, наоборот, расслабилась и коротко хохотнула. А меня посетила еще одна догадка. Вспомнились последние слова Торсона. «От меня к тебе придет...» Вот же сволочь. Это он, получается, мне зубы заговаривал в то время, как эта тварь пробиралась в дом. Значит, все, что он мне рассказал, чушь, брехня. Просто эта божественная сука решила отомстить, подослав одну из своих слуг. Стоп! Но тогда к чему все эти разговоры и якобы интерес к судьбе пропавшей сестры? Торсон ей что, сам об этом рассказать не мог? «Ты уверен в этом, человечек?» — нарушила тишину вампирша. «Ты уверен, что она умерла?» «Ну, если она может жить без головы, то нет, не уверен», — ответил я, перестав что-либо понимать. «Это хорошо», — неожиданно улыбнулась эта тварь, обнажив полный набор острых белоснежных клыков. «Да?» — удивился я. «Да. Теперь главой клана становлюсь я», — торжественно произнесла Сирша. «По праву силы!» «Поздравляю!» «Так, может, теперь пойдешь?» С затаенной надеждой в голосе спросил я. Но не хотелось мне с ней драться. Не хотелось и все тут. Слишком свежи были воспоминания о том, как ее сестра буквально игралась со мной, и если бы не своевременная помощь Вилькалиэль, лежать бы мне хладным трупом с разорванным горлом. Да и то, что в итоге получилось ее убить, иначе как случайностью не назовешь. случайностью и недооценкой той тварью противника. А Сирша, в отличие от сестры, вряд ли будет меня недооценивать. Ведь я мало того, что завалил ту кровососку, так еще и с несколькими друзьями перебил целую толпу этих зубастых гадов. Единственное, она может не знать о моей силе и скорости, нетипичных для обычного человека. Но, повторюсь, драться с ней не хотелось. По крайней мере, не в честном бою. «Нет, не пойду», — отрицательно покачала головой незваная гостья. «Ты мне интересен, человечек, и я решила забрать тебя с собой. Будешь моей ручной зверушкой». «А как же приказ Торсона меня не трогать?» — с подозрением спросил я, уже зная, что услышу в ответ. «А он его потом отменил». Довольно оскалилась Сирша, полностью подтвердив мою догадку. «Торсон, сволочь!» «И куда мы пойдем?» — спокойно спросил я. «Мы?» — начала отвечать она. Мгновенно сформированный воздушный кулак, в который я постарался влить как можно больше силы, впечатал ее в стену вместе с креслом. А в следующую секунду я прыгнул. Но не к комоду за мечами, а на вампиршу, понимая, что в схватке с оружием у меня шансов точно нет. А вот в рукопашную... Сдвоенный удар ногами достиг своей цели, несмотря на то, что Сирша слишком скоро справилась после воздушного кулака и почти успела встать на ноги. Теперь же она, получив мощнейший удар в грудь, еще и со всего маху, приложилась спиной о стену, а затем на нее обрушился целый ураган ударов, каждый из которых мог отправить на тот свет обычного человека. Но к моей радости ей тоже пришлось несладко. Зажав ее в углу, я бил так быстро и сильно, что даже Макивара и то начала бы плакать и запросила пощады, а вампирша, хоть и была намного крепче и сильнее обычного человека, но все же являлась живым существом. Кровь из разбитого лица разлеталась в стороны, оставляя на стенах алые разводы, а под градом сильнейших ударов трещали ее кости. Когда спустя минуту в мою комнату ворвался Росс в сопровождении троих бойцов с обнаженными мечами в руках, то картину они застали не самую приятную. Да что там, со стороны это вообще должно смотреться жутко. Их наниматель-маньяк зажал в углу девушку и, глухо матерясь, превращает ее в отбивную. Хотя то, что это именно девушка, сейчас уже и не определишь так сразу. Признаков жизни она не подавала, хотя, по-моему, все еще не сдохла. «Макс, что тут происходит?» — требовательно, с едва заметной угрозой в голосе, спросил Адам. «Да вот». Я неопределенно помахал рукой в воздухе. «Вампиршу бью». «Вампиршу?» — удивленно выдохнул капитан. И, наверное, от неожиданности задал да нельзя глупый вопрос. «Ты где ее взял?» «На распродаже, блин!» — нервно огрызнулся я. Но потом все же немного мягче добавил. «Сама пришла. Хотела меня с собой забрать». «Убил?» «Да нет, вроде». «И чего с ней делать?» «Наверное...» Я задумчиво потер подбородок. «Надо связать и допросить. Вдруг она не одна пришла. У нас цепи есть? Веревками ее, скорее всего, не удержишь». «На конюшне вроде бы были», — подал голос один из бойцов. «Ага, неси тогда», — приказал я. «А эту тварь? Подвал у нас имеется?» «Не знаю», — пожал плечами Росс. «У нас есть винный погреб», — неожиданно для всех нас раздался голос от двери. Дружно вздрогнув и матернувшись, мы обернулись и уставились на гоблиншу, которая, как всегда, умудрилась подкрасться незаметно. «Тьфу ты, колоссун, а ты случайно не проходила обучение в каком-нибудь гоблинском спецназе?» — раздраженно спросил я. «Чагой?» — удивилась зеленомордая. «Не чагой», — махнул рукой я. «Говоришь, погреб винный имеется?» «Ага», — подтвердила гоблинша. «Тогда хватайте эту тварь и тащите туда. Я сейчас подойду». «Господин», — сказала Колосуна, — «там к вам гости». «Какие еще гости в 3 часа ночи?» Удивленно посмотрел я на гоблиншу. «Рогатые?» — смущенно выдавила она и почему-то опустила взгляд в пол. «Не понял». «Пришли трое», — начала рассказывать Колосуна, — «с рогами. Стучались в ворота. Говорят, наниматься хотят. Я им: приходите завтра, а они: не можем завтра, сейчас надо». «Хм, не вампиры?» «Не», — замотала она головой, — «говорю же, рогатые». Если честно, то я ничего из ее слов не понял, но велел проводить гостей в винный погреб, предварительно показав нам, где именно он находится. Погреб оказался довольно большим и, что удивительно, совсем не пустым. На специальных стеллажах было на первый взгляд не меньше сотни бутылок разной степени запыленности, а у дальней стены поблескивали медными краниками три здоровенные бочки. От такого зрелища я даже на время забыл и про вампиршу, и про незваных гостей. Обошел все, осмотрел и зачем-то принюхался. Однако, в моем доме есть винный погреб, о существовании которого я понятия не имел. И неизвестно, сообщила бы о нем Колосуна, не заберись в дом вампирша. Посещение и осмотр погреба неожиданно настроили меня на более миролюбивый лад. Даже кровососку пытать расхотелось. Может, подержать ее пока тут? А потом под настроение и побеседовать? Решив, что так и сделаю, я уже направился было к выходу, как небольшая дверца открылась, и в нее, пригибаясь, протиснулись трое. Ну что сказать, действительно рогатые, да еще и хвостатые, непонятно кто. Глава 18. Так вот вы какие, черти полосатые! Такой была мысль, которая первой пришла мне в голову. Нет, гости на чертей, похоже, не были. Тем более они не были полосатыми. Но рога и хвост... Никогда раньше не видел таких разумных, хотя по улицам Еринеи бродит хрен пойми кто. Тот еще зоопарк. Эти же ночные визитеры. Первым вошел рослый мужчина лет 40 на вид. Сколько ему было на самом деле, гадать даже не берусь, понимая бесперспективность данного занятия. Могло и реально быть 40, а могло, если вспомнить о продолжительности жизни некоторых рас, и все 400. Волевое, властное лицо, привыкшего командовать чело... Тьфу, разумного. В движениях чувствуется полная уверенность в своих силах и грация мастера боевых искусств. А во взгляде сквозит некое превосходство над окружающими. Едва заметное, но тем не менее. И из густой темной шевелюры торчат слегка загибающиеся рога 20 сантиметров в длину. А из-за спины был виден кончик хвоста, который неподвижно застыл в метре над землей и чем-то напоминал замершую перед броском кобру. Был этот кончик костяным и форму имел копьевидную. Второй визитер был очень похож на первого фигурой и размеренными движениями, но выглядел значительно моложе, лет 18-20, если судить человеческими мерками. Рога его были короче вдвое, а взгляд совсем не серьезным, а каким-то азартно предвкушающим. Хвост же периодически шевелился, хаотично меняя свое положение в пространстве. Третий незваный гость оказался девушкой. Молодой, симпатичной и фигуристой, с совсем маленькими рожками. Глаза очень живые, и в них светилось любопытство. В отличие от своих спутников, она, войдя в помещение, не уставилась на меня, а разглядывала винный погреб, быстро перебегая взглядом с одного на другое. Хвост же ее венчался забавным помпоном, отчего не получалось воспринимать девушку как бойца, несмотря на два коротких клинка на поясе. К слову, у всех троих визитеров были парные клинки, правда разные, и значки грандмастера меча на одежде, даже у девушки. Пока мы с гостями друг друга рассматривали, дверь в погреб в очередной раз отворилась, и в нее ввалились пятеро моих бойцов во главе с Россом. Двое тащили какое-то старое деревянное кресло, еще двое — бесчувственную вампиршу, а пятый гремел цепями, как недовольное привидение. Адам же, по-видимому, осуществлял общее руководство. Но стоило моим людям увидеть визитеров, как они, все как один, пораженно застыли и нагло на них уставились. А Росс даже положил ладонь на рукоять меча. «Так, что застыли?» — прикрикнул я, выводя бойцов из затянувшегося ступора. «Кресло в угол, вампиршу в кресло, цепи сверху. Вы же?» — бросил взгляд на рогатую троицу. «Присаживайтесь вон на ту скамейку и рассказывайте, кто такие и зачем пожаловали». Гости посмотрели на длинную, но очень пыльную лавочку, стоявшую у одной из стен, осторожно к ней приблизились и несколько неуверенно уселись. Мои люди выполнили все указания, но уходить не спешили, видимо, получив какой-то приказ от Адама. Они как бы невзначай рассредоточились по подвалу таким образом, чтобы в случае чего перехватить рогатых, если тем взбредет в голову на меня напасть. «Я вас слушаю», — сказал я гостям, остановившись в паре метров напротив них. «Меня зовут Фирл», — представился старший, — «а это мои дети, Тейлор и Шейла. До нас дошли слухи, что вы набираете хороших бойцов». «Нет». «Что нет?» — удивился Фирл моему ответу. А Тейлор и Шейла даже как-то разочарованно переглянулись. «Мне не нужны наемники», — пояснил я. «Да, я действительно набираю разумных, но только из бывших военных. Личную гвардию, так сказать». «То есть можно рассчитывать не на год или два службы, а на более продолжительный срок?» — задал уточняющий вопрос Рогатый. «Тем, кого я возьму, несомненно. Вас же это пока не касается». «Почему?» «Я ничего про вас не знаю. Кто вы, откуда, почему решили наняться именно ко мне, да еще и заявились ночью?» «Мы с Лейширона», — сказал Фирл. Причем сказал таким тоном, как будто все сразу должно стать понятным. «И что?» — вопросительно приподнял бровь я. Рогатый же, кажется, растерялся после такого вопроса. Но ему на помощь пришел Рос. «Лейширон — это континент на юго-западе. Небольшой и заселен только тифлингами. Эти разумные живут лишь там. Покидают континент одни торговцы. К себе не пускают вообще никого. И я никогда не слышал, чтобы тифлинги нанимались к кому-либо на службу. Ни разу». «Интересно», — протянул я, выслушав Адама. Затем обратился к визитерам. «Это верно?» «Да», — коротко подтвердил Фирл. «Тогда я жду пояснений». «Мы беглецы. Вернуться домой не сможем никогда, поэтому решили найти себе сюзерена, которому могли бы верно служить. В столицу империи прибыли только вчера вечером и сразу же стали искать какую-нибудь работу. В качестве бойцов или охранников. Мы – хорошие воины и отличные телохранители. Думали наняться к кому-нибудь. Временно. Выполнять условия контракта и заодно начать поиски постоянной службы». «Действительно интересно. Каждый грандмастер в личной гвардии – это очень выгодное приобретение. А тут сразу трое. К тому же им некуда возвращаться, если не врут, конечно. А то, что рогатые, так у каждого свои недостатки». «Почему вы не можете вернуться?» «Там нас казнят», — остро взглянув мне в глаза, ответил Фирл. «За что?» Я прищурился, выдержав его взгляд, что было не так уж и просто. Тяжелый он у него. Очень. «Это личное», — сказал рогатый и недовольно поджал губы. А его детишки при этом виновато опустили головы. «И тем не менее мне нужен ответ. Вы сами признались, что приговорены к казни. Такие приговоры просто так не выносят. Только преступникам. Мы не преступники», — ледяным тоном перебил меня старший тифлинг. «Тогда объясняй», — требовательно сказал я. Мне показалось, что Фирл сейчас попросту встанет и уйдет. Слишком уж злым стал у него взгляд. Но нет. Зыркнув пару раз на меня, он повернул голову влево и посмотрел на дочь. После чего вздохнул и, гордо подняв голову, начал рассказывать. «Я аристократ. Из древнего, но обнищавшего рода. На Лейшироне все совсем не так, как у вас. Главное для нас — кровь предков. Она ценится намного больше, нежели богатство и земли. Хотя они тоже имеют значение. Точнее, ценилась», — зло прошипел тифлинг. «Так вот, кровь нашего рода очень древняя. Мои дети могли сами выбирать, на ком жениться или за кого выходить замуж, несмотря на то, что мы не богаты. Но вышло все совсем по-другому. Один сосунок с деньгами, дальний родственник короля, решил, что все можно купить, в том числе и мою дочь. Когда я, выполняя очередной контракт, был далеко от дома, он заявился к Шейле с предложением выйти за него замуж. Обещал за это баснословную сумму. Дочь, конечно же, отказала, в чем ее безоговорочно поддержал Тейлор. Еще не хватало нам родниться с торговцами. Нет, если бы этот подонок пришелся ей по душе, то ни сын, ни я не сказали бы и слова против. Но не пришелся. Тогда этот сын кобылы и осла нанял наемников, которые напали на наше поместье и силой увезли Шейлу, серьезно ранив при этом Тейлора. К счастью, я вовремя вернулся. До того, как успели провести обряд бракосочетания, вернулся и, согласно заветам предков, убил наглеца и всю его семью. Но оказалось, что наш молодой король также не чтит древних законов. Он посчитал, что я не был в своем праве, и подписал приказ о нашей казни. Именно поэтому мне с детьми пришлось бежать с континента, бежать без права вернуться». Выслушав несколько сумбурный, но очень эмоциональный рассказ Фирла, я задумался, Осуждать я его, конечно, не осуждал. Да из чего бы? Вполне понимал этого чела... Тьфу ты, тифлинга. Но вот то, что он аристократ, мне совсем не нравилось. Причем, судя по рассказу, аристократ гордый, с чувством собственного достоинства. «Кем вы видите себя в моей гвардии?» Неожиданно даже для самого себя спросил я. Фирл же, прежде чем ответить, странно усмехнулся и оценивающе посмотрел на моих бойцов. «Тем же, кем я был до бегства и чему учил своих детей. Личной охраной». «Телохранители? Как такое может быть? Ты из древнего рода и работал простым телохранителем?» Удивился я. «А что тут такого?» В свою очередь удивился рогатый. «Одна из самых достойных профессий». «Да?» Я задумчиво потер подбородок, пытаясь переварить информацию. «И насколько вы хороши?» «Хороши?» Фирл чему-то улыбнулся и лениво выпрямился, расправив плечи, а затем внезапно выкрикнул: «Сулле!» В следующее мгновение Шейла и Тейлор буквально размазались в воздухе, а по погребу словно ураган прошелся, сбивая с ног моих людей. Кое-как отреагировать успел только Рос, который наполовину вытащил меч из ножен, прежде чем оказался на полу с обнаженным клинком у горла. «Думаю, хороши!» Снова на этот раз с едва скрываемой гордостью улыбнулся тифлинг. «Действительно», — согласился я, признав, правда, про себя, что эти детишки и меня бы смогли убить с такой же легкостью. Не скрутить, а именно убить. «Черт! Надо усиленно учиться махать мечами. Давайте тогда сделаем так. Я вас беру, но пока на испытательный срок. Нет-нет, я не сомневаюсь в вашем профессионализме. Просто мало ли... Не сработаемся, например. А через месяц, если всех все устроит, подпишем контракт». «Это мудрое решение», — торжественно произнес Фирл, встав с лавки и слегка наклонив голову. «Господин, господин!» — внезапно раздались вопли колоссуны из-за двери. В следующую секунду дверь отлетела в сторону, и в погреб ворвалась растрепанная гоблинша с перекошенной физиономией. Честно говоря, такой я ее еще не видел. Обычно невозмутимая, как удав, сейчас же она просто тряслась от... Да вот фиг поймешь, так сразу от чего. Но явно не от страха. Что и подтвердилось спустя мгновение, когда зеленоухая домоправительница начала говорить. Ее визгливый голос просто звенел от ярости. «Господин, там Саласан!» «Что Саласан?» «Он уходить собрался!» «Куда уходить?» «Куда-то!» «И что?» «Так убьют же!» «Кто убьет?» «Так, стоп!» — рявкнул я. «Боги, как же тяжело общаться с этой гоблиншей. Рассказывай все по порядку. С чего такие выводы?» «Он вернулся только что», — затараторила Колосуна. «Весь в крови, еле на ногах стоит, схватил меч и кинжал, повесил на пояс и куда-то собрался. Убьют же!» Я выругался, так толком ничего и не поняв, и приказал: «Рос, оставь тут троих бойцов сторожить вампиршу. Остальные за мной, тифлинги тоже. Посмотрим, что там с моим зеленым учеником».